Так оно всегда и бывает. Пожалуй, теперь мне надо оказать какую-нибудь любезность этой дури Эмми Грандчестер. Я мало знакома с леди Мэттерленд, сказала леди Грандчестер, но, пожалуй, не мешает теперь пригласить ее на завтрак. Боюсь, она для нас слишком шикарна. И слово «шикарно», леди Грандчестер сказала совсем не в виде комплимента. Однако матери встретились и свадьбу решили сыграть немедленно. Помолвка Питера ни для кого не явилась сюрпризом. А если бы и застала всех врасплох, ее затмил бы рассказ о столь экстраординарном поведении Анжелы в кино. Правда, Питер и Молли, прежде чем расстаться в тот вечер, условились никому не рассказывать о происшествии. Однако каждый шел на этот акт самоотречения с мысленной оговоркой. Питер рассказал обо всем Марго, потому что хотел, чтобы она что-нибудь предприняла по этому поводу. Дезилу, потому что все еще затруднялся дать верное толкование этой загадочной истории и полагал, что именно Дезил способен внести ясность в дело. А также трем завсегдатаям Бретс-клуба, потому что случайно встретился с ними в баре на следующее утро, когда еще был полон случившимся. Молли рассказала все двум своим сестрам и леди Салли. По давней привычке, потому что, обещая держать что-нибудь в секрете, она всегда с самого начала подразумевала, что этим трем рассказать можно. Посвященные, в свою очередь, рассказали своим друзьям, и в конце концов по всему Лондону разнеслась весть, что выдержанная, циническая, отчужденная, безупречно одетая, да нельзя исполненная чувство собственного достоинства, миссис Лин, которая никогда не выходила в общепринятом смысле, а жила в завидном кругу избранных и утонченных, миссис Лин, которая умела говорить как самый умный мужчина, которая ухитрялась не попадать в светскую хронику газет и иллюстрированных журналов, и которая вот уже 15 лет являла собой высший и единственный в своем роде образец всего того, что американцы называют уравновешенностью, эта чуть ли не легендарная женщина была подобрана Питером в сточной канаве, куда, как она не упиралась, ее выбросили двое вышибал из кинотеатра, где она учинила пьяный дебош. Случись такое с самой миссис Стич, это едва ли произвело бы более сильное впечатление. Это было невероятно, и многие отказывались этому верить. Возможно, наркотики, говорили они, но о спиртном не может быть и речи. Чем были Паснеп и Пимпернелл для интеллигенции, тем стали миссис Лин и бутылка для фешенебельного общества. Темой для разговора номер один. Тема эта оставалась темой номер один и 3 месяца спустя на свадьбе Питера. Дезил уговорил Анджелу прийти на скромный прием, который устраивал в честь этого события леди Грандчестер. Он зашел к Анджеле, когда Питер сообщил ему новость. Зашел не сразу, но, во всяком случае, в первые же сутки, как услышал ее. Анжела была на ногах и одета, но вид имела невыразимо забубенный, накрашена как попало, кричащими мазками, в духе позднего утрила. «Анжела, ты выглядишь ужасно?» «Нет, милый, я чувствую себя ужасно. Ты, вижу, в армии?» «Нет, только при военном министерстве». Она вдруг с жаром и ни к селу, ни к городу начала говорить о французах. «Прости, я должна оставить тебя на минутку», — сказала она, немного погодя, и исчезла в спальне. Через полминуты она вышла обратно с едва заметной рассеянной улыбкой. Улыбкой внутреннего довольства, какое случается видеть на лице усталой старой монашки. Почти. Разница все же была. «Анжела», — сказал Дэнни, — «когда ты хочешь выпить, почему бы тебе не пить в открытую с другом?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала она. Дезил был поражен.